Шестой месяц. Как развивается ребенок? В общении младенца, как и прежде, главенствующая роль принадлежит обычно положительным эмоциям. Плач, крик отходят постепенно на задний план. У многих малышей все больше совершенствуется лепет. Младенец чаще и отчетливее произносит вслух согласные «Р», «П», «М», «Б», сливая их с гласными звуками и повторяя слоги «ма-ма-ма-ма», «да-да-да-да», «ля-пля». Из-за этого нам кажется, что наш малыш заговорил. Нет, он пока лишь имитирует все слышимые звуки. Но надо отдать должное, что имитирует он мастерски, пуская в ход даже жестикуляцию, взяв чаще всего на себя инициативу при общении. Теперь малыш не только превращает ваш монолог с ним в звучный диалог, но временами, замолкая, вслушивается внезапно в ваши речи, пытаясь постичь смысл их, и может даже найти взглядом все то, о чем вы говорите. Малыш способен узнать голос мамы или папы, не видя их, когда они о чем-то говорят в соседней комнате, и возгласами ликования, а иногда и плачем, дать им это понять. Младенец уже знает всех знакомых и родных, но больше всех привязан к матери, умеет приласкаться, доверчиво прижаться, сидя на руках, и при игре заливисто смеяться. Чужих ребенок уже не боится, особенно в присутствии родных, но с ними сдержан, соблюдая определенную дистанцию. Малыш способен радоваться, огорчаться, обижаться, испытывать тревогу, особенно когда ее испытывают близкие. У мамы на руках, если она спокойна, младенец чувствует себя в полнейшей безопасности. Теперь ребенок наблюдает все, что происходит, не только с интересом, но и с пониманием происходящего. Чтобы музыкальная игрушка заиграла, необходимо нажать кнопку. Когда малыш доволен результатом, то повторяет все, что делал много раз. К примеру, без конца переставляет кубики и может сотню раз то открывать, то закрывать коробочки. Все то, что появляется и исчезает, требует его внимания. Малыш легко хватает все, что попадается под руку, и, сидя у вас на коленях, с удовольствием размахивает схваченным предметом, стучит им, пробует на вкус, ощупывает сразу двумя ручками и может даже сам переложить игрушку из одной руки в другую. А перекладывание — это уже прогресс в процессе познания ребенка. Ручки малыша стали проворнее. Он может схватить по игрушке в каждую из них. Но больше всего младенцу нравится схваченное отпустить и бросить, хотя это еще сложнее, чем схватить. Малыш уже находит сам предмет, прикрытый чем-то. Его интересует цвет игрушки. И он удерживает в своей памяти представление о том, каков размер предмета. К концу шестого месяца у малышей обычно исчезает физиологический мышечный гипертонус. Младенец в этом возрасте способен немного посидеть в подушках, подтягиваться сидя, не любит лежать на спине, зато с огромным удовольствием лежит на животе и, опираясь на коленки или же ладошки, подняв головку, с удовольствием следит за тем, что происходит в доме. Теперь кровать ему уже тесна, ее пространство слишком мало для свободы. Еще чуть-чуть, и ваш младенец начнет ползать. Важно! Когда вы носите ребенка на руках, надо поддерживать ему середину спинки. Мамины уроки. Как помочь ребенку развиваться? Продолжайте осуществлять холдинг. Когда младенец бодрствует, как можно больше общайтесь с ним, но не переутомляйте его своими разговорами. Старайтесь произносить слова отчетливо, не очень быстро и не очень громко. Выдерживать паузы. Тогда ребенку будет легче вслушиваться в вашу речь. Повторяйте за малышом те слоги, которые он произносит. Таким образом вы будете развивать его речь. Когда ребенок чего-то достигает в первый раз, не жалейте похвал. Говорите своему малышу: «Моя умничка, молодец, солнышко мое». Поаплодируйте младенцу. Еще не понимая смысла слов, Он чувствует, что вы довольны им, и это доставляет ему радость. Ребенок уже может сам сидеть в подушках, и его относительно свободные ручки теперь без устали хватают все, до чего он может дотянуться. Не раздражайтесь из-за этого. То, что младенец научился перекладывать предметы из одной руки в другую, без конца и бросать их, для него является прогрессом в процессе познания им мира. Поэтому примите все как должное. Просто вымойте игрушки еще раз и возвратите их малышу. При этом похвалите его за то, что он так много уже может делать. Помните, что малыш способен заниматься в этом возрасте только одной игрушкой, в крайнем случае двумя. Поэтому не надо давать ему одновременно много игрушек. Только когда почувствуете, что игрушки ему надоели, замените их другими. Игрушки должны быть безопасными, не очень маленькими, чтобы, взяв в рот, малыш не смог их проглотить. И, безусловно, легкими. Ребенок должен их схватить и бросить. Когда младенец что-то схватит, для него запретное, или когда вы что-то захотите получить обратно, воспользуйтесь тем, что ему пока довольно сложно заниматься сразу двумя предметами одновременно, и предложите малышу что-то взамен того, чем он сейчас играет. После того, как он отвлечется этим, уберите нежелательный предмет. Самостоятельно, даже по вашей просьбе, ваш ребенок еще не научился что-то отдавать, а если вам захочется отнять, то его обида будет безутешной. Вам следует знать то, что, прося или приказывая что-то, ваш младенец еще не сознает, что это приказания и просьбы. Но таким способом он сообщает вам свои желания, благодаря которым развивается. Поэтому, боясь избаловать младенца, не заставляйте его добиваться желаемого горькими слезами, а постарайтесь посмотреть на все его глазами. Тогда, наверное, вы поймете, что младенец прав, а вы ошибаетесь, не удовлетворяя его потребности, желания и просьбы. Все это может привести к тому, что он действительно станет вдруг капризным и эгоистичным, чтобы хоть как-то утвердить себя. Ребенок начинает подползать и совсем скоро будет ползать. Ему необходим простор, пространство, где бы он совершенствовал это умение. Даже в манеже ему уже тесно. Желательно, чтобы вы пустили его на ковер, который специально постелите для этой цели, что необходимо малышу в возрасте 3-6 месяцев. Он нуждается в еще большем внимании близких. Малыш любит обнимать родителей. Не отказывайте ему в этом удовольствии, ведь именно так он пытается победить в себе чувство страха. Постарайтесь разобраться в его лепете. Отвечайте словами и жестами. Если вы хотите сделать не только свою, но и жизнь вашего ребенка радостной, то вам надо очень внимательно относиться к тому, что вы говорите при вашем ребенке. Дело в том, что каждое слово, сказанное вами, буквально впечатывается в подсознание юного человечка и сильно влияет на его дальнейшую жизнь. Игры и игрушки. Игрушки. Малышу нужны жесткие игрушки, но ему по-прежнему полезны прежние друзья — погремушки, кольца. Мобиль. Разнообразные яркие игрушки и погремушки, а также деревянные ложки, пустые пластмассовые бутылки, резиновые и тряпичные фигурки животных и птиц, подвешенные на подвижной конструкции, способствуют развитию зрения, мелкой моторики и тактильных ощущений. Так как в возрасте 4-6 месяцев ребенок может дотянуться до игрушек и потрогать их. Тряпичный мяч-кубик. Небольшие мягкие игрушки развивают зрительно-моторную координацию, помогают сформировать навык хватания. Мяч должен быть небольшим по размеру и удобным для захватывания. Если внутри мяча находится бубенчик, то такая игрушка будет развивать еще и слух. К концу 6 месяца ребенок может играть с мячом, сидя на коленях у взрослого или лежа на животе и опираясь на вытянутые руки. Деревянные или пластмассовые бусы. Бусы развивают тактильные ощущения и совершенствуют координацию движений. Бусы отлично подходят для хватания, ощупывания, трясения. Покажите малышу связку бус. Пусть он увидит ее и потянется к ней. После того, как вы убедитесь в том, что ребенок прочно ухватился за бусы, потрясите ими. Разнообразные музыкальные игрушки. Дудки, свистки, погремушки. Эти игрушки развивают слуховое восприятие. С их помощью ребенок учится находить источник звучания, расположенный справа, слева, впереди, сзади. Поиграйте с малышом. Спрятавшись за шкаф, подудите в дудочку. И убедившись, что ребенок посмотрел в вашу сторону и замер, покажитесь ему, приговаривая: «Ку-ку, я здесь, смотри, что у меня есть». Кольцо-прорезыватель и специальные игрушки, предназначенные для жевания, сосания, засовывания в рот. Они понадобятся, когда у малыша начнут прорезываться зубки. Поскольку малыш будет брать игрушки в рот, не забывайте об их санитарной обработке. Игрушки следует почаще мыть и ошпаривать кипятком. Такие игрушки храните в стеклянной банке с крышкой. Игры. В этом возрасте дети любят игры, связанные с произнесением разных звуков и слов. Для ребенка игра — не просто развлечение, но и наука. Говорящие зверюшки. Произносите звуки, подражая животным и объясняя ребенку. Утка произносит «кря-кря», собака лает «гав-гав», овечка блеет «бэ». Попросите ребенка повторить звуки за вами. Блестящий оратор. Внимательно прислушайтесь к лепету малыша, а потом сделайте вид, что поняли все, что он сказал. Отреагируйте на его слова так: «О, это так интересно!» Читаем вместе. Начните читать ребенку вслух детские забавные стишки, потешки. Слушайте приложение. Такое чтение полезно и для малыша, и для его родителей. У вас появляется отличная возможность уютно устроить ребенка у себя на коленях, пообщаться, что хорошо и для малыша, и для мамы с папой. Называлки. Нежно дотрагивайтесь до разных частей тела малыша и называйте их ласковым певучим голосом. Крутой лобик, носик-курносик, синие глазки, пухленькие губки. Когда малышу исполнится 6 месяцев, и он начнет изучать ваше лицо, придумайте стишок, который расскажет ему о разных частях вашего лица. Колокольчик «Динь-динь-динь». Одними из первых игрушек малыша становятся собственные ручки и ножки. Чтобы занять младенца, крепко пришейте к носочкам или пинеткам бубенчики, звон которых он услышит, когда начнет перебирать ножками. Нашейте на браслетики из эластичной ткани маленькие игрушки — пчелку, бабочку, божью коровку. Он увидит их, когда поднимет ручки. Веселое представление. Возьмите перчатку яркого цвета и прикрепите к каждому пальцу персонажа из любимой сказки или миниатюрного зверька. Затем устройте маленькое театральное представление с участием всех кукол-марионеток. Королевство кривых зеркал. Сядьте напротив малыша и начните строить ему веселые рожицы. Высуньте язык, пошевелите бровями, наморщите нос, широко улыбнитесь, старательно прищурьте глаза. Вы увидите, что ребенок попытается ответить вам тем же, так как в этом возрасте любые движения лица его буквально завораживают. Чики-чики-чикалочки. Начиная с 5 месяцев, малыша можно посадить к себе на колени и, подражая качке при езде на лошади, приговаривать: «Чики-чики-чикалочки, едет Ваня на палочке, а Дуня в тележке щелкает орешки. Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор. Сам на лошадке, жена на коровке, дети на телятках, внуки на козлятках». Гоп-гоп-гоп. Слегка подбрасывайте ребенка на руках и приговаривайте: Тушки-тутушки с творогом ватрушки, пшеничный пирожок на опарушке мишон высоконько взошел. Гоп-гоп-гоп-гоп. В ямку бух. Ребенка качают на коленях, словно он едет по кочкам. Потом колени раздвигают, придерживая малыша, будто ребенок падает. При этом приговаривают. Ехали мы, ехали, в город за орехами. По кочкам, по кочкам, да в ямку бух, раздавили 40 мух. Я рыжая лисица, я бегать мастерица. Я по лесу бежала, я зайку догоняла. По кочкам, по кочкам, по маленьким пенечкам и в ямку бух, раздавила 40 мух. Как понять невербальные сигналы ребенка? С помощью этой таблицы вы сможете овладеть невербальным языком младенца в возрасте от полугода. Что вы видите? Ребенок сильно размахивает руками. Что это может означать? Признак недовольства или гнева. Ребенок на что-то указывает или смотрит. Желание двинуться в данном направлении или получить нечто, что там находится. Ребенок поднимает руки. При этом он неподвижен. Неуверенность или желание, чтобы его взяли на руки. Ребенок вытягивает руки ладонями кверху, а голова слегка опущена. Желание помириться. Ребенок хочет сказать «прости меня» или «давай мириться». Ребенок вытягивает руки вдоль тела, прижав к бокам. Часто это является знаком тревоги или страха. Ребенок стискивает руки перед собой. Если ребенок старше 9 месяцев, то это, возможно, знак покорности. Обратите внимание, делает ли он это в присутствии детей постарше. Ребенок закрывает глаза руками. Скорее всего, это знак беспокойства. Ребенок сосет или жует палец. Младенцы делают это для собственного удовольствия. Но у детей старше года такое поведение является признаком тревожности. Ребенок долго неотрывно смотрит вам в глаза. Он хочет с вами поиграть. Ребенок смотрит на вас и быстро отводит глаза. Скорее всего, он хочет, чтобы его оставили в покое. Ребенок смотрит на вас и сразу опускает глаза. Это знак покорности. Сдаюсь. Ребенок гладит или стучит себя по голове. Это признак неудовлетворенности или тревожности. Ребенок наклоняет голову, смотрит вам в глаза и улыбается. Знак дружелюбия. Таким образом, ребенок говорит: «давай поиграем». Ребенок опускает голову на грудь, его кулачки стиснуты. Это признак гнева. Ребенок запрокидывает голову назад. Это признак дружелюбия, расположенности поиграть и расслабленности. Ребенок топает ногой. У детей старше года это признак гнева или требования внимания. Ребенок хлопает в ладоши. Это признак радости и ликования. Прощание с пустышкой. Отучать ребенка от пустышки нужно начинать уже с 6-месячного возраста, когда у него появляются первые зубы. Дело в том, что давление, которое пустышка оказывает на зубы и нёбо, может вызвать их деформацию. Обычно соска легче забывается при одновременном отказе от бутылочки. Если ребенок умеет пить из чашки, а ночное кормление смесью уже пройденный этап, то и соска перестает быть обязательным спутником засыпания. К 1,5-2 годам у вашего ребенка полностью угаснет сосательный рефлекс. А это значит, что необходимость в пустышке у него пропадет. Однако будет совсем неплохо, если малыш с ней расстанется до достижения им этого возраста. Важно! Будьте внимательны к своему ребенку. Скорее всего, он даст вам знать, когда будет готов расстаться с пустышкой. Как только вы заметите, что ваш малыш потерял к ней интерес, сразу убирайте соску подальше. В идеале малыш до 2 лет должен сам отказаться от пустышки. Такое происходит, если малыш любим и растет в спокойной семейной обстановке. Дело в том, что сосание пустышки — способ избавиться от стресса, а если его нет, то и необходимость в соске отпадает. Не стоит применять такой варварский метод, как обмазывание пустышки горчицей. Есть риск нанести крохе психологическую травму, которую впоследствии придется лечить у психотерапевта. Приемлемые методы — уговоры, замена соски на игрушку, которую можно брать с собой в постель. Истории про поездки пустышек в путешествии. Как только малыш уснул, вынимайте соску изо рта и периодически пробуйте уложить дитя без пустышки. Если вдруг кроха попытается найти ей замену, начнет перед сном посасывать пальчик, мягко освободите его изо рта и отвлеките малыша колыбельной. Чтобы малыш смог отвлечься от потери, сделайте его жизнь интересной. Пусть у него будут новые игрушки, прогулки и общение с друзьями. Если же малыш одиноко бродит по квартире, и ему никто не рад, то отказаться от соски ему будет гораздо труднее. Сон ребенка. От 6 до 9 месяцев детям необходимо около 14 часов сна в сутки. Ночью они могут спать около 7 часов подряд. Если ваш ребенок спит дольше 7 часов, он, вероятно, ненадолго просыпается, но умеет самостоятельно заснуть. Чтобы малыш хорошо спал ночью, промежуток бодрствования между последним дневным и ночным сном должен быть не менее 4 часов. За день должно быть 2 полуторачасовых или 2-часовых дневных сна. Один раз утром и один днем. Начинайте приучать кроху засыпать в определенное время вечером. Выберите время между 18 и 20 часами. Искупайте малыша. Купание расслабляет и доставляет удовольствие. Если перед сном малыша еще нужно покормить, делайте это в его комнате, чтобы он не воспринял переход из одной комнаты в другую как изгнание и отлучение от жизни всей остальной семьи. Расскажите малышу сказку, тогда заснуть ему будет легче. Хорошо укройте малыша, рядом с ним положите его любимую игрушку и поцелуйте его перед сном. Погасите свет, но оставьте ночник. Достижения младенца. Что умеет ребенок к концу 6 месяца? Такими навыками обладает большинство детей к данному возрасту. Малыш уже переворачивается с живота на спину и наоборот, со спины на живот. Лежа на животе, опирается только на одну руку, другая тянется к игрушке. Лежа на спине, играет со своими ногами, приподняв голову. Крепко держится за пальцы при подтягивании в сидячее положение и пытается подтянуться вверх, чтобы сесть. Сидит с небольшой помощью, либо самостоятельно в подушках. Пытается ползать на четвереньках. При поддерживании подмышки вытягивает ноги и танцует на носочках. Ощупывает поверхность предмета всей ладонью. Малыш уже хватает предмета одной рукой, размахивает погремушкой, поднимает выпавшую игрушку, начинает искать исчезнувшие предметы. Он умеет смеяться, хныкать, плакать и реагировать на эмоции других людей. Малыш пытается произносить слоги. Маму он зовет «ма», а бабушку «ба». Воркует, лепечет, издает радостные крики, звуки, выражающие напряжение при определенных движениях. По-разному ведет себя в присутствии знакомых и незнакомых людей. Протягивает ручки, чтобы его взяли на руки. Внимательно вслушивается в вашу речь. Соблюдает определенную дистанцию при общении с посторонними. Начинает понимать многое происходящее вокруг. Постепенно усваивать понятие причина-следствие. Перекладывает предметы из одной руки в другую. Что должно вас встревожить? Малыш не может сидеть даже с поддержкой. Когда его придерживают в вертикальном положении подмышками, не пританцовывает. Не может переложить игрушку из одной руки в другую. Не реагирует на шуршание бумаги, находящейся вне поля его зрения. Не просится на руки, протягивая свои руки к взрослому.